Глава 29. Лера. Вот в кого я такая нетерпеливая? У меня родители вообще божьи одуванчики. Никогда на рожон не лезут и ведут себе тихую жизнь в селе. Но я, видно, пошла в деда, у которого шило в одном месте было. Царствие ему небесное. Но он многому меня научил. Быть терпеливой, настырней, дерзкой. Он мне всегда говорил: «Внучка, если будешь молчать, тебя затопчут. И никогда не смотри на других. Живи своей жизнью». Ну, вот я и живу. Я посмотрела проект от Танака, и мне понадобилось 2 дня, чтобы идея пришла ко мне. Я сделала свои наброски в проект, а точнее, просто добавила немного зелени на балконы и веранды здания. Получилось очень даже неплохо. Готовую работу я скинула напрямую Танака и, соответственно, ему позвонила. Номерами мы еще обменялись тогда, при первом знакомстве. «Танака, приветствую». Начала я разговор, как только он взял трубку. «Я внесла в ваш проект некоторые свои изменения и выслала вам на почту». «Валерия, здравствуйте. Очень приятно вас слышать, и я удивлен, что так быстро». Начал он добродушным тоном. «Все посмотрю в ближайшее время». «Замечательно. Начала я, но мне нужно как-то напроситься в гости, так как я не знаю, сколько времени Артем там пробудет. А за это время, что я его буду здесь ждать, он может себе и новую невесту найти. И она, мне кажется, не оценит, что я захочу от Артема ребеночка». Но тут и придумывать ничего не надо было. Танака сам все решил. «Валерия, предлагаю приехать к нам в гости и показать воочию ваши наброски. Да и Артем, наверное, уже по вам соскучился». «Вот это, конечно, удача так удача. Все складывается как нельзя лучше». «А я и не против. Могу завтра уже вылететь к вам. Надеюсь, я сказала не слишком радостно и ненавязчиво». «Прекрасно, Валерия. Могу я для вас предоставить самолет? Это просто мое почтение вам. И я буду очень расстроен, если вы откажетесь». «Но вот как тут откажешь? Мужчины только шантажом и умеют добиваться своего». «Хорошо, Танака. Я не хочу, чтобы вы расстраивались». Усмехнулась я в трубку. «Вам позвонит мой человек и скажет, когда вылет. Жду завтрашней встречи». Попрощавшись, я начала собирать вещи. Все же нужно что-то красивое прихватить с собой. «Блин, и как так-то? Я хочу произвести впечатление на Артема. Пипец, сама себе не верю». Это надо было просто видеть лицо Артема, когда я появилась на ужине. Конечно, он ничего такого не ожидал. Надеюсь, он будет менее впечатлен от моего предложения. Весь вечер мы разыгрывали счастливую пару. Даже мне в каких-то моментах показалось, что это реальность, так как я чувствовала его каждой клеточкой своего тела, когда он дотрагивался до меня. Я ловила его жаркие взгляды и отвечала ему тем же. Между нами была некая игра, кто первый сдастся. Но мы оба знали, что в любом случае сегодня это будет наша ночь. Тут даже и говорить нечего было. Если бы взгляды могли испепелять, мы тут все бы нахрен сожгли. Я вышла на балкон, чтобы глотнуть свежего воздуха и немного остыть от возбуждения. Я ведь здесь ради того, чтобы попросить о сделке. Но в то же время мой мозг понимает, что не только из-за этого. Меня тянет к нему как мужчине. Мне нравится в нем все, даже его хмурый вид. Скорее всего, это и называется влюбленность. Но уже не могу остановить этот ураган моих эмоций. Пусть снаружи я ему этого и не покажу. Зачем ему это? У него перед ногами все и так есть. Связи, деньги, любая девушка, которую захочет. «Вот ты где!» Его голос раздается со спины, и мои мурашки сразу активизировались. Я чувствую его приближение, и он аккуратно кладет руки на талию, отчего коленки подгибаются. Я поворачиваюсь и руками упираюсь о его грудь. Мне нужен был свежий воздух, иначе могло произойти изнасилование прямо посреди вечера. Он изогнул бровь от изумления. Потом он останавливается своими черными затуманенными глазами на моих губах и без слов впивается в них. Мы улетаем. Куда? Да фиг знает. Это какая-то эйфория, которую я не могу объяснить. Сейчас просто ничего не имеет смысла. Только его губы и руки, которые ласкают мою спину. Также молча он отстраняется. И когда наши взгляды переплетаются, мы все понимаем без слов. Он берет меня за руку, и мы уходим с этого мероприятия. Вроде даже ни с кем не попрощавшись. Пофиг. Сейчас только мы. Мы как подростки накидываемся друг на друга сначала в машине, потом в лифте, а в номере просто сносит крышу. Этот секс я точно запомню надолго, даже если мы больше никогда не увидимся. Сегодняшняя ночь — это как извержение вулкана. Я думала, что не выдержу такого марафона, но откуда у меня столько энергии, сама до сих пор не поняла. Под утро мы, уставшие, распластались на кровати. Он сгребает меня в свои объятия и утыкается в волосы. Шепчет. После таких ночей нужно к кардиологу записываться. Он ухмыляется и продолжает хриплым голосом. О чем ты хотела поговорить со мной на ужине? Я понимаю, что сейчас не в состоянии что-то говорить, поэтому еле произношу. Артем, давай после. И звучно зеваю. Он вроде еще что-то говорил, но я его уже слышу смутно, а через минуту совсем проваливаюсь в глубокий сон.